12. Шампанское вероломно, а все ж наливай и пей. Без розовых, без цепей наспишься в могиле темной. Ты мне не жених, не муж, твоя голова в тумане, а вечно одну и ту ж пусть любит герой в романе.